Бросили танки, бросили мины несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас.